Среда, 4 июня, 7:30, Санкт-Паули, Гамбург. Комната для допросов в полицейском участке на Давидштрассе была образцом эффективного минимализма. Белые стены, белый потолок и белая дверь. Единственное окно выходило на оживленную улицу, но путь и без того скудному свету дождливого утра заграждало молочно-белое стекло. В комнате еще брезжил рассвет, тогда как на улице уже был день. Из обстановки был только стол, который одной стороной упирался в стену, и четыре привинченных к полу трубчатых металлических стула с черными сиденьями, по два с каждой стороны стола. На белом столе стоял массивный черный катушечный магнитофон, не привинченный к столешнице, очевидно, лишь в силу своей неподъемности. Над белым столом на белой стене висела обведенная черной рамкой инструкция на случай пожара, а выше красовался всплеск красных букв «Курить запрещено». Фабель и Вернер Мейер сидели по одну сторону стола. Стол напротив Фабеля занимал мужчина лет 35 с зачесанными назад и смазанными чем-то жирным черными, как смоль, волосами, пряди которых постоянно падали на лоб. Рослый и крепкого телосложения, черная куртка из дешевого кожзаменителя чуть не лопалась на плечах. Он имел вид бывшего атлета, который забросил спорт и медленно опускается. Валики вокруг талии, растущее брюшко, круги под глазами, бледная кожа и двухдневная щетина. Лицо еще энергичное, но квадратный подбородок уже наливается жиром. «Итак, вас зовут Ганс Клугман», — начал Фабель, не заглядывая в свои записи. «Да». Клугман сутуло наклонился вперед, сложив руки на столе лодочкой и потирая одним большим пальцем подушечку другого. Каждые две секунды пальцы менялись ролями. Если бы не эти нервные движения, Клугман, сосредоточенный на своих руках, мог бы сойти за молящегося. «Значит, это вы нашли девушку?» Фабель демонстративно заглянул в свой блокнот. «Некую Моник». «Да». Большие пальцы Клугмана замерли. Теперь он ритмично подрагивал правой ногой. При этом и его руки на столе дергались в такт. «Вы, как я понимаю, были потрясены. Зрелище не из приятных. Глаза Клугмана наполнились неподдельной болью. Это еще мягко сказано. Моник была вашей подругой?» «Да». «Тем не менее, вы утверждаете, что фамилии ее не знаете?» «Не знаю». «Послушайте, герр Клугман, — сказал Фабель, — я совершенно сбит с толку, и вы должны мне помочь. Я видел изуродованный труп неизвестной женщины в квартире, где нет и следа нормального быта. Практически ни одной личной вещи, а в платяном шкафу единственный сиротливый комплект одежды. В квартире ни кошелька, ни документов, а из продуктов пакет молока в холодильнике. Мы также находим кое-какие вещи, характерные для рабочего помещения проститутки. Да и квартира расположена как-то очень удобно, хоть и не в квартале красных фонарей, зато совсем рядом. И при этом мы не находим никакого подтверждения, что в квартире часто бывали посетители мужского пола. Теперь вам понятно, почему я в такой растерянности?» Клугман пожал плечами. «Вдобавок мы обнаруживаем, что официально квартиру снимает бывший сотрудник нашей мобильной оперативной группы, и он, что уже ни в какие ворота не лезет, норовит нас уверить, будто фамилия его квартирантки ему неизвестна». Фабель сделал паузу, чтобы до собеседника дошло. Но Клугман словно и не слушал, сидел, безразлично уставившись на свои руки, и тряс коленом. поэтому не будем ходить вокруг да около. Я спрашиваю вас прямо, герр Клугман, зачем вы пытаетесь водить нас за нос? Мы оба знаем, что эта девушка, Моник, занималась проституцией и в снятой вами квартире не жила, а использовала ее для встреч с немногочисленными постоянными клиентами. Ваши отношения с этой девушкой меня сейчас интересуют только в одном плане. Что полезного вы можете сказать следствию, дабы помочь нам найти преступника? Надеюсь, я ясно выразился. Клугман кивнул, но взгляда от своих рук по-прежнему не отрывал. Так как же ее звали? Имя, фамилия? Я сказал вам, понятия не имею. Клянусь, это чистая правда. Я всегда называл ее так, как она сама себя называла, Моник. Но проституткой она ведь была? Окей, я согласен. Может, и была. Толком не знаю. Возможно, она временами и приторговывала собой. Временами. Но я к этому не имею никакого отношения. Просто у нее всегда были деньги, хотя она нигде не работала, и я догадывался, что кто-то ее содержит. Как долго вы с ней были знакомы? Месяца 3 или 4, не больше. Предположим, вам действительно неизвестно ее полное имя, сказал Вернер Мейер. Но кто-то его наверняка знал. С кем она встречалась? Понятия не имею. Вы не знакомы ни с кем из ее друзей? Спросил Фабель с подчеркнутым недоверием. Нет. Фабель положил на стол фотографию первой жертвы, Урсулы Кастнер. Узнаете? Нет. То есть, да. Видел в газетах. Кажется, адвокат, да? Я что, точно так же? Фабель проигнорировал вопрос и оставил фотографию на столе. Клугман на нее больше ни разу не взглянул, сознательно обходил фотографию взглядом. Фабель эту мелочь заметил, и инстинкт подсказал ему, что это неспроста. «А где жила Моник до того, как перебралась в вашу квартиру? Адрес знаете?» Клугман пожал плечами. «Ну, это уже смешно», — сказал Вернер Мейер, резко подаваясь вперед. Иногда сама массивность его тела и суровое выражение лица наполняли его движение незапланированной угрозой. Клугман в ответ выпрямился на стуле и вызывающе откинул голову. «Вы тут там вкручиваете, что эта женщина вошла в вашу жизнь и вселилась в вашу квартиру, даже не удосужившись сообщить вам свою фамилию и еще какие-либо подробности о себе». «Согласитесь, герр Клугман», — прежним спокойным голосом продолжал Фабель, — «для полицейского, пусть и бывшего, поведение в высшей степени странное». Клугман опять расслабился на стуле. «Да, я понимаю, как это выглядит со стороны. Но я не вру. Просто мы с вами нынче в разных мирах живем. В моем мире не начинают знакомства с обмена визитными карточками. Однажды ночью Моник появилась в баре, где я работаю. Разговорились. Она была одна? Да. Именно поэтому я и завел с ней разговор. Арно, мой босс, решил, что она дорогая шлюха, и пришла в его клуб снять клиента. Мне было велено шугануть ее. Слово за слово выяснилось, что она человек симпатичный. Спросила, не знаю ли я, где можно снять комнату или маленькую квартирку. Ну, я и сказал про свою квартиру. А почему вы, собственно, предложили ей эту квартиру? Почему не живете в ней сами, хотя платите за наем? Да я... как вам сказать... Я вроде как сошелся с одной из наших танцовщиц. Соня живет в двух шагах от танцбара, и я повадился заканчивать ночь у нее, чтобы не переть через весь город к себе домой. А после того, как я переехал в новую квартиру поближе к работе, я в ней затеял ремонт и до его окончания совсем переселился к Соне. Ремонт уже почти завершался, но тут я встретил Моник, и она предложила мне хорошие деньги за квартиру, причем вперед. Планировала пожить там месяцев 6 от силы 9. Ну, я и согласился. Дело доброе сделал, и сам в накладе не остался. — Все ограничилось только этой сделкой? — спросил Вернер Мейер. — И вы больше никак не вмешивались в ее жизнь? Держались в стороне? — Да, мы так и договаривались. — Тогда зачем же вы явились к ней посреди ночи? Повидаться. Я заглядывал к ней время от времени, проверить, все ли в порядке, потрепаться. У нас были хорошие приятельские отношения. Вы забежали навестить добрую знакомую в половине третьего утра? Саркастически ухмыльнулся Фабель. У нас с ней был одинаковый ночной образ жизни. «А где вы, собственно, работаете, герр Клугман?» «Я же говорил вам, в ночном клубе. Помощник управляющего в танцевальном баре». Фабель опять заглянул в досье. «Ах да, танцевальный бар «Парадис» рядом с Гроссе Фрайхайштрассе, правильно?» «Да». «Стало быть...» «Вы работаете на... сами знаете, на кого я работаю», — сердито сказал Клугман и потупился. Перестав дергать ногой, он теперь одним ногтем ковырял другой. Фабель раскрыл лежащее перед ним досье. На первой странице Клугман увидел собственную фотографию в правом углу. Плечи его заметно осели. «Так-так», — сказал Фабель, пролистывая папку. Затем он папку закрыл, откинулся на спинку стула и смерил Клугмана критическим взглядом. «Ваш нынешний работодатель — Ерсин Улугбай. К числу почтенных гамбургских граждан никак не относится, да? Вам видней». «Любопытная у вас карьера, герр Клугман», — произнес Вернер Мейер. «Из элитного подразделения полиции и прямо в турецкую мафию». «А куда еще мне было податься после того, как вы меня опозорили и выперли?» — цинично усмехнулся Клугман. «Подробности вы, я думаю, уже прочитали в своей папочке». Как бы там ни было, ни на какую мафию я не работаю. Я наслышан, что Улугбай занимается темными делами, но я в них не участвую. Возможно, бар и принадлежит Улугбаю, не проверял. Мой босс Арно Хофкнехт, менеджер, и другого начальника над собой я не знаю. Сам я называюсь Звонко, помощник управляющего, хотя на самом деле я просто вышибала. И ни во что плохое не суюсь. «Прикажете вам верить?» — сказал Вернер Мейер. «И нос вас не подводит?» «Что вы имеете в виду?» «Когда последний раз нюхали?» На широкой шее Клугмана туго напряглись сухожилия. «Да пошел ты в жопу, козел!» Глаза Вернера Мейера засверкали. Казалось, он вот-вот сорвется и набросится на допрашиваемого с кулаками. Фабель опять взял разговор на себя. «Герр Клугман, напрасно вы ерепенитесь и отказываетесь сотрудничать. Это может только ухудшить ваше положение». «А чем так уж плохо мое положение? Я в этой истории человек посторонний. Да и нет у вас против меня ничего, вы что-то не договариваете. Например, куда подевалось расписание деловых встреч, Моник?» «Не знаю, о чем вы говорите. И куда пропала видеокамера, которую вы установили за зеркалом? Зачем она там была? Просто порнуху снимали или планировали шантаж? Клугман озадаченно набычился. «Вы про что?» — спросил он. «Ни хрена не понимаю». «Что вы тут мне навесить норовите?» Фабель устало откинулся на спинку стула. Вернер Мейер понял сигнал и, угрожающе наклонив голову, весь подался вперед. Казалось, его седой ежик еще больше вздыбился. Нехорошо улыбаясь, он процедил. «Не нравишься ты мне, Клугман. Очень не нравишься». «Ух, беда-то какая!» — насмешливо произнес Клугман. «А я было решил, что у нас с тобой будет любовь до гроба». «А не нравишься ты мне, потому что ты предатель и мошенник. Опозорил честь мундира, когда начал шестерить на Улугбая». Нарочито отшатываясь, Вернер Мейер скорчил брезгливую мину. «От тебя, дружок, смердит! Ты живешь в клоаке со шлюхой!» Клугман весь напрягся и привстал. Фабель, не поднимаясь, схватил его за руку и толкнул обратно на стол. «Не лезь в бутылку!» А Вернер Мейер продолжал, как ни в чем не бывало. «Живешь с одной шлюхой, а другой сдаешь для работы квартиру, чтобы ее в один прекрасный день вывернул наизнанку какой-нибудь долбанный маньяк. А работаешь в выгребной яме на турецкого крестного отца. Что, Клугман, противно слушать? А таким, как ты, правду про себя всегда противно слушать. И как ты умудряешься смотреть на себя в зеркало и не блевать? Ты же, черт возьми, был полицейским! И, судя по послужному списку, очень даже неплохим. Когда-то ты был честолюбивым малым, в хорошем смысле. А теперь вот...» Вернер Мейер выставил ладони вперед, словно хотел оттолкнуть от себя что-то отвратительное. «Теперь на тебя и глядеть тошно!» Опять, надвигаясь всем телом на Клугмана, он проревел. «Паразит ты, Клугман! Вот ты кто! Я на все 100 уверен, и ты бы мог сотворить с этой женщиной то, что с ней сотворили. Плюс к этому, я на все 100 уверен, что ты, говнюк, отлично знаешь ее полное имя, а нам только мозги пудришь». Вернер Мейер вдруг замолчал. Фабель тоже молчал. В гробовой тишине после крика было что-то мучительное. Полицейские сознательно держали паузу. Клугман нарочито развалился на стуле, вытянув вперед одну ногу, и ждал. Однако вторая нога нервно пританцовывала. Фабель хладнокровно изучал лицо Клугмана. Вполне ожидаемая равнодушная мина, деланная скука, вариантов которой Фабель навидался за годы допросов. За маской искусственного спокойствия и безразличия ему чаще всего удавалось уловить трепет ужаса и страх разоблачения. Но, глядя на Клугмана, он ничего не угадывал за маской нарочитого безразличия. Дав Фабелю насмотреться на Клугмана, Вернер Мейер продолжал, уже не столь агрессивно, хотя с прежним ядом в голосе. «Выходит, ты не был ее настоящим другом, не был ее любовником, не был ее клиентом. Ты же не из тех, кто готов выложить 400 евро только за то, чтобы вставить. Потому что мы знаем об этой Моник, она была тебе не по рылу и не по карману. Тебе слабо иметь дело с девицами такого класса». Клугман молча таращился на край стола. И уж совсем мне не верится в сказочку про опечаленного владельца квартиры, анонимную квартирантку, которого зарезали в его спальне, возмутительно испачкав кровью ковер и обои. «Так что же, собственно, остается?» — спросил Вернер Мейер, и тут же начал сам себе отвечать. «Не друг и не любовник, не клиент. Вижу только два варианта. Или что это ты ее распотрошил, или что ты подвязался ее сутенером. О нет, тебе и сутенером быть не по уму, ты просто горбатишься на Улугбая, собираешь дань с его девочек или выбиваешь долги. Выходит, ты с нее брал не только за квартиру, но и налог для Улугбая. А вздумай она хитрить, зажимать денежки или артачиться, ты бы ее маленько поучил, да? Ну как, правильно?» В ответ молчание. «А может, такая работа тебе даже по душе? Может, у тебя член столбом, когда ты этих девочек кулаком уму-разуму учишь? И может, этой ночью ты просто немного перестарался, вошел во вкус?» Тот Клугман наконец взорвался. «Да не прикидывайтесь вы идиотом! Вы же видели состояние комнаты! Будь это я ж должен был в крови быть с головы до пят! А вдруг ты аккуратно разделся до того, как поиметь удовольствие? Надо бы тебя послать к нашим судмедэкспертам, пусть тебя оглядят как следует. Да на здоровье! Можете мне хоть в жопу залезть, все равно ничего не найдете. Ну ладно, ладно, работаю я, ну, Улугбая, работаю. Но к тому, что случилось сегодня ночью, это не имеет ни малейшего отношения!» Мало-помалу Клугман переходил на крик. «В этом убийстве Улугбай никаким боком не замешан, и я напрасно возводить на него не стану. Этих гребаных турок я боюсь во 100 раз больше, чем вас. Если им ударит в голову, что я с вами про них беседовал, я кончу в лесу без морды». Фабель знал, на что намекает Клугман. У турецкой мафии свои традиции. Стоит кому-то помешать их наркоторговле или настучать на них полиции, и труп этого человека находят в лесу к северу от Гамбурга. Руки отрублены, все зубы выбиты и лицо срезано. Идентифицировать жертву очень трудно, иногда даже невозможно. Процесс опознания трупа так затягивается, что следователи приступают к разработке версий лишь тогда, когда все следы остыли и уже невозможно собрать достаточно улик для приговора. «Но будет, будет. Успокойся, Клугман», — сказал Фабель. «Ты должен понять, что для нас ты пока единственный, кто был в той квартире». «Сколько я там был? Секунды считанные. Как только ее увидел, так меня и вымело оттуда. Ну и тут же стал звонить вам». «Почему вы не воспользовались телефоном в квартире?» «Да я там и секунды лишние не хотел оставаться. Всякого я в жизни навидался, но это... Извините меня... Я звонил со своего сотового на лестничной площадке». «Ты туда пришел приблизительно в 2:30? — спросил Фабель. «Да». «И ни к чему не прикасался?» «Нет. Вошел и тут же вышел». «А как ты попал в квартиру? Свой ключ?» «Нет, то есть да. Ключ у меня есть, но я им не воспользовался. Дверь была чуть приоткрыта. Я и вошел». «Твой звонок зарегистрирован в 2:35. А где ты был до того, как решил навестить знакомую?» «На работе. В танцбаре «Парадиз». «До которого часа? Только точно». «Примерно до 1:45. Хочешь сказать, что ты Целых 45 минут добирался от Гроссе Фрайхайштрассе до квартиры Моник? У меня было одно дело. Что за дело? Клугман многозначительно развел руками. Фабель задумчиво постучал шариковой ручкой себе по зубам. Если ты не можешь или не хочешь сказать нам, где ты ошивался в эти 45 минут, нам придется арестовать тебя. За 3/4 часа ты мог прекрасным образом убить девушку, помыться и даже переодеться, и только после этого позвонить в полицию. Я, мол, только что сюда пришел, и такой страшный сюрприз. Ладно, все понятно. Я ездил в гавань пересечься с одним парнем, купить травки. Что за парень? Имя? Ну, вы даете. Кто же на такие вопросы отвечает? Фабель вынул из папки цветную фотографию с места преступления и швырнул ее на стол. Кровать с лежащим на ней трупом была залита таким ярким светом, что все выглядело инсценировкой. «Мы тут с тобой не шутки шутим», — сухо сказал Фабель. Клугман завороженно смотрел на фотографию. Он заметно побледнел. Очевидно, воспоминания накатили с новой силой. «Мы с ней дружили. Мне нечего к этому добавить». Вернер Мейер насмешливо фыркнул. Клугман, не обращая внимания на него, обратился к Фабелю, глядя ему прямо в глаза. «Вы отлично знаете, герр Фабель, что я ее не убивал». Фабель сурово молчал. Клугман опять обмяк и быстро заговорил. «Короче, я у клуба сел в такси и поехал к гавани. Там таксист ждал, пока я встречался с тем парнем, а затем довез меня до места. Высадил меня приблизительно в 2:30. Найдите таксиста, и он расскажет вам, что и когда я делал после отъезда из клуба. Найдем, если не врешь». Фабель захлопнул папку и встал. Было ясно, что Клугман не убийца, и не было серьезного повода задерживать его как важного свидетеля, который может улизнуть. Однако Фабель остался недоволен допросом. Клугман вроде бы и не врал, но о стольком умалчивал, что у Фабеля было ощущение, словно он разглядывал городскую карту вверх тормашками. Все вроде бы на своих местах, а мозги в раскоряку и ничего не ясно. Дойдя до двери, Фабель, не оглядываясь на Клугмана, произнес: «Пойдешь к судмедэкспертам. Они проверят твою одежду и каждый сантиметр твоего тела». Мария Клея, блондинка со стильной короткой стрижкой, была особо живая и быстрая, и ей шел ганноверский акцент, скороговорка без растяжки на гласных. Теперь она нетерпеливо переминалась ноги на ногу в коридоре у комнаты для допросов. Как только Фабель вышел, она кинулась к нему с листом бумаги в руке. «Ну, как прошло?» — спросила она, сияя энергичными глазами. Фабель собрался было ответить, но тут подошел полицейский в форме, чтобы сопровождать Клугмана к судмедэкспертам. Глаза Клугмана и Марии встретились на мгновение. Клугман весь в себе никак не отреагировал, а Мария нахмурилась, словно что-то припоминая. «Вы его знаете?» — спросил Фабель, когда Клугман и его конвойные ушли. «Затрудняюсь сказать», — Мария пожала плечами. «Вроде как видела его где-то. Очень даже вероятно. Он бывший гамбургский полицейский». Мария еще раз пожала плечами, теперь будто отрезая что-то ненужное. «Ну так что вы от него узнали?» «Он явно не наш сукин сын, хотя чистеньким его назвать нельзя. Что-то с ним не так. О чем-то он умалчивает. Вернее, он умалчивает об очень и очень многом». «А какие успехи у вас?» Я разговаривала с управляющим танцбаром Арно Хофкнехтом. Он подтверждает, что Клугман ушел с работы после 1:30. А не может этот Хофкнехт покрывать его? Этот Хофкнехт может что угодно. Тот еще тип. По морде видно подлец из подлецов. Марию невольно передернула. Однако Клугмана ему покрывать незачем. Десятки людей видели Клугмана на работе далеко за полночь. Ребята из угрозыска на Давидштрассе проверили утверждение Клугмана, что с работы он уехал на такси, водитель которого дожидался его потом в гавани и отвез к дому, где жила Моник. Нам он ту же версию только что изложил. Таксиста нашли, и он подтверждает, что взял Клугмана у ночного клуба в 1:45, довез до ресторанчика в гавани, по просьбе пассажира ждал его, затем довез до дома, где было совершено убийство, и высадил примерно около 2:30. Отлично. Что-нибудь еще? Боюсь, что да, сказала Мария и передала Фабелю распечатку только что полученного зловещего электронного письма от сына Свена.